сказал, что Майну племянницу Анечку Плесецкую приняли в Кировский. Соня сказала, что Сереже удалили одно легкое, и он в реанимации. Обнаружили еще массу болезней, запущенных. Прилетели Светлана и Сурен, но больше к нему никого не пускают. 6 августа. Был у Сережи в больнице. Встретились, как ни в чем не бывало, хотя он вначале плакал. Очень тяжело. Велел приходить каждый день. Замечательно дело моего отца Камила Икрамова. Вещь документальная, на страницах которой видны следы крови ушедших годов. Панамка, все, что осталось от человека, даже праха нет. Как сын плачет в крематории. Нечеловеческая страна. Вчера по телевидению видел прилет в Ленинград Натальи Макаровой. Она вышла из двери самолета, как вырвалась из клетки. Страшно закричала «Мама!» и понеслась вниз по лестнице в развивающихся одеждах. Просто кинулась, сломя голову. Схватила мать, не могла оторваться. Это было потрясающе. Я под огромным впечатлением. Так выстрадано, радостно, ничего вокруг не существовало. Не припомню столь эмоциональной встречи. У Рязанова на нервной почве от Чонкина сел голос. «С ним вытворяют». Примечание. Речь идет о сложностях, связанных с экранизацией романа Войновича «Жизнь и необычайное приключение солдата Ивана Чонкина». Двое русских эмигрантов разговаривают в Нью-Йорке. «Ты чувствуешь ностальгию по России?» «Да что я, еврей, что ли?» 20 августа. Так упоительно наихше гулять по лесу, собирать грибы. Синее небо, спокойная вода, тихо-тихо. Но не тут-то было. Приехали Патрис Широ и Паскаль Грегори. Привезли Гамлета и будут играть в Амхате. Мы поехали их встречать, устроили обед. Инна показывала им Москву. Широ очень симпатичный и скромный. Гамлет нам понравился и имел успех у публики. Запомнилась Гертруда. Потом появился какой-то круглый толстячок, которого я никогда не видел ни в каких Гамлетах. Оказалось, что этот персонаж всегда купировали. А Широ нет. И на блестящий пол сцены вдруг вышел огромный настоящий конь с Лавертом в седле. На другой день, сменяя друг друга, приходили Натан Федоровский с братом Сашей, которого он перетащил в Берлин. У них здесь какие-то дела, которые то сверкают, то гаснут. Вечером немец Ганс, которого на самом деле звали Курт, но он откликался на Ганс. Приехал из Хельсинки от Кая Холмберга и привез кофе, чай и копченые сосиски. Примечание: Холмберг, финский продюсер. И совсем уже поздно. У них ведь утро. Явился Джон Мендельберг из Мельбурна, который все шьется с фильмом о Лили Брик. Говорил, что ведет переговоры с Ванессой Редгрейв и что в случае удачи дело в шляпе. Но я уже остыл к этой затее, и мне надоели разговоры и Ванесса в шляпе или без. Где этот покой осеннего леса на Икше? 21 августа.